Глава 5. Завтрак был. Это Вова помнил точно. Вроде перловка еще попахивала чем-то мясным, но само мясо на зубах так и не отметилось. Правда, перловки было до обидного мало, но зато она была горячей. Ерунда все это. Главное, завтрак все-таки был. И никуда не надо было идти. И Акимов над ухом не нудел, и ротный не орал. «Лежи себе и лежи. Красота!» Правда, дырка в груди продолжала болеть. Неудачно попал-таки сучий фриц. Или наоборот, удачно. Еще бы правее и... А вообще слово «попал» имеет положительный или отрицательный смысл. Или вообще нейтральный, задумался Вова. В фрица из винтовки попал – хорошо. На бабки попал – плохо. Сначала этот лох попал на фуру, это хорошо, для Вовы. Потом 3% попал на ментов, и ему стало плохо. Дальше он попал сюда, и ему стало еще хуже. Потом он попал на фронт, потом в окружение, потом... С каждым разом становилось все хуже и хуже, хуже и хуже. «Надоело мне это плавное перетекание из одной жопы в другую», — подумал Лопухов. И тут до него дошло. Ну как может быть положительным слово, в котором первые 4 буквы всем обозначают известную часть тела? И последняя буква «Л» здесь ничего не меняет. А вот судьбу свою надо менять. Как? Есть время подумать. А пока он решил познакомиться с ближайшими соседями. Палата была не очень большой, 3 коек. Проходы еле протиснутся. Ни о каких тумбочках для личных вещей и речи не шло. Все раненые с проникающими ранениями грудной клетки. Большинство неподвижно лежащие. Слева от Вовы лежал артиллерист, получивший в спину осколок минометной мины. Справа – сапер, представившийся Николаем. Сапер оказался настоящим кладезем информации о местных событиях. Уже через 10 минут Вова знал, что Коля-сапер – лежит здесь 3-й месяц, и что ранен он был случайным снарядом. Осколок перебил ребра, которые потом не совсем удачно срослись, и с таким ранением дальнейшее нахождение в Красной Армии ему уже не светит. «Врачи сказали, комиссуют вчистую!» Этим обязательством он был чрезвычайно доволен и даже не скрывал этого. Вова тоже позавидовал ему. «Коля-сапер точно доживет до победы!» По коридору застучали чьи-то каблуки, и по палате прошло непонятное Вове шевеление. «Чего это они?» «Обход начинается», — пояснил разговорчивый сосед. «Ну и что?» «Сейчас увидишь», — подмигнул сапер. Дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина в белом халате. Нет, не женщина, а мечта попаданца после полугодового воздержания. Королева. Повелительница всех мужских и не только сердец. «Здравствуйте, товарищи раненые!» «Здравствуйте, Амалия Павловна!» Дружно откликнулись товарищи раненые. Женщина вплыла в палату, раздвигая внезапно сгустившуюся атмосферу своим пышным бюстом. Белый халат она носила так, что он не висел мешком, а обтягивал и подчеркивал все ее достоинства. А там было, что подчеркивать. В военное время женщины сильно изменились. Они подурнели, осунулись, закутались в серые и черные одежды. Не все, конечно, но большинство. От голода, холода, лишений войны они уменьшились, ссохлись, потемнели. Даже молодые девушки стали казаться старушками. Другие, в основном те, кто имел неограниченный доступ к продовольствию, наоборот, раздались, округлились, приобрели порой совсем уж необъятные размеры. Как ни странно, но именно они пользовались наибольшим успехом у мужской части тылового населения, видимо, из-за доступа к продовольственным и другим материальным благам. Амалия Павловна же относилась к 3-му типу – холеных, томных красавиц, сохранившихся с довоенных времен и не утративших своих достоинств благодаря высокому положению своих мужей. Или ухажеров, если мужья временно или постоянно отсутствовали. За все время своего пребывания здесь Вова был практически лишен возможности общения с женским полом, постоянно находясь в мужском коллективе, скованном рамками армейской дисциплины. В тыловых частях на одну женщину приходилась сотня другая мужчин, и простому красноармейцу они были просто недоступны. Женщины, подобные Амалии, были недоступны в квадрате. А тут вот она, совсем рядом, только руку протяни. «Кто тут у нас новенький?» – поинтересовалась врачиха, подходя к Вовиной кровати. Вовин язык внезапно стал деревянным, и он смог только выдавить из себя: «Я... Вова... Я... Лопухов». «Лопухов?» – улыбнулась женщина. «Как себя чувствуете, Лопухов?» «Грудь болит». «Сейчас посмотрим». Врач откинула одеяло. Нежные розовые пальчики коснулись Вовиной груди. Того, как током ударило, в голове приятно зашумело. «Для такого ранения картина очень даже хорошая. Рану вам обработали грамотно. Пневмоторакса удалось избежать. Нагноения вроде тоже нет. После обеда назначу вам перевязку. Там и посмотрим». Амалия Павловна прикрыла Вову одеялом, нечаянно задев его плечо одним из своих выдающихся холмов. «А запах... О, этот запах!» Прорывающийся сквозь вонючую больничную атмосферу. Красная Москва с примешанным к нему теплым женским запахом самой Амалии и еще какой-то медицины. И тут докторша повернулась к лежащему через узкий проход артиллеристу и наклонилась над ним. Вовина крыша, шурша, стремительно понеслась куда-то вниз. Она что-то спрашивала у раненого, но Лопухов этого уже не слышал. Роскошество ее тыльной части предстали перед Вовиным взглядом во всей красе, буквально нависли над ним. Действие опережает мысль. 3% еще не осознал, что он делает, а его рука уже легла на роскошный зад докторши и слегка его сжала. Зад был такой мягкий, такой шлеп. Ой! В отличие от ягодицы, рука у Амалии Павловны оказалась весьма твердой и сильной. Хорошо хоть по шаловливой руке получил Вова, а не по морде. «Ты что себе позволяешь?» «Я...» На Вову напал ступор. Он и сам не мог понять, как осмелился на такое. «Простите меня, пожалуйста, я больше не буду». Гневно сведенные на переносице брови грозной красавицы слегка разгладились. «Еще раз повторится?» Женщина отвернулась от Вовы и опять занялась артиллеристом. 3% постарался отключить слух, зрение, обоняние, прикинуться ветошью и лежал тихо-тихо, боясь повторно привлечь внимание докторши. Наконец, бесконечно длящийся обход завершился. «До свидания, товарищи раненые!» «До свидания, Амалия Павловна!» «Хы-хы-хы! Давил со смехом артиллерист. Он лежал на животе, и ему было проще. «Га-га-га! Га-га-га!» Ржали остальные, кто лежал на спине. «Ну, насмешил!» Коля-сапер аж прослезился. «Она же зав. Отделением и твой лечащий врач, а муж у нее начальник госпиталя. А ты ее, хы-хы-хы, за жопу, хы-хы-хы!» «Ты даешь, лопух!» — встрял артиллерист. Упоминание собственной фамилии в таком контексте разозлило Вову. «Сам ты, козел, в жопу раненый!» Но это вызвало только новый приступ гогота. Как ни странно, в этот момент товарищ военврач 3-го ранга Амалия Павловна тоже думала о Вове. 8 лет назад ее нынешний муж оставил прежнюю семью ради молоденькой выпускницы Ленинградского мединститута. Скандал тогда был грандиозный, пришлось даже уехать в другой город. Постепенно жизнь наладилась, кадрами такой квалификации разбрасываться было не принято, и муж опять пошел вверх по служебной лестнице. А она всегда была при нем. Но время шло, Малечка превратилась в Амалию Павловну, набралась женской силы, а муж... С началом войны стало совсем тоскливо. Мужа, как опытного администратора и еще более опытного хирурга, назначили начальником госпиталя. Она стала заведующей отделением. А вокруг было столько мужчин, молодых, сильных, красивых, выздоравливающих. Но только некоторые из шпалоносцев и самые отчаянные лейтенанты рисковали проявить к ней, как к женщине, робкие знаки внимания. Ах, может, она и поддалась бы на их наивные уловки, но в переполненном госпитале просто невозможно было уединиться. А она не какая-то там шалава, чтобы в попыхах заниматься этим в какой-нибудь грязной кладовке. И скрыть отношения невозможно. Через час будет знать весь госпиталь. А тут еще этот отчаянный солдатик совсем одурел без женской ласки, бедняга. И перепугался, видимо, не на шутку, а как трогательно он заикался, а потом старался не попасть ей на глаза. Жалко мальчика, хотя вроде и не такой мальчик, но все равно жалко. И даже где-то приятно. Далеко не каждая женщина может произвести на мужчину такое впечатление, а она, Амалия, может. Конечно, с учетом текущего времени и обстоятельства. Но все же. Улыбнувшись, заведующая отделением постаралась сосредоточиться на своих служебных обязанностях. Не очень глубоко внутри нее разливалось приятное тепло. Вове тоже было тепло. Светло и почти не хотелось есть. Кормили раненых даже лучше, чем на передовой, а главное – регулярно. Только водки не давали. К тому же лежишь себе целый день на настоящем белье, и никакие командиры и вши тебя не беспокоят. Но если бы красноармейца Лопухова спросили, что выбираешь – госпитальную палату или передовую траншею, он бы серьезно задумался. Невыносимо было слушать, как стонут по ночам тяжелораненые, иной раз всю ночь – едва забудешься, как полно невыносимой муки стон вырывает тебя из объятий, пусть и тяжелого, но все-таки сна. Правда, смертность в палате была невысокой, на Вовиной памяти не больше 5 человек. То ли не имевшие шансов до госпиталя не доезжали, то ли причиной тому легкая рука, лечившая их Амалии Павловны. Было еще 2 неприятных момента. Больно шевелиться, и если возникает желание, то нужно просить у медсестричек утку, а потом ждать, пока ее принесут. Никаких санитаров в штате госпиталя не было. Всю работу за них приходилось выполнять медсестрам. Сам процесс удовольствия не доставлял, и женщин при этом присутствующих Лопухов стеснялся. Вообще мелкие бытовые трудности, на которые совсем не обращал внимания там, здесь вызывали огромное неудобство. Вот скажите, чем в заснеженном лесу на 20-градусном морозе задницу подтереть, если вчерашняя дивизионка вчера же растащена на самокрутке до последнего клочка бумаги? И упаси тебя использовать для этой цели одну из центральных газет, особенно с портретом какого-нибудь товарища-члена политбюро. Исход может быть самым серьезным, вплоть до летального». Пожалуй, даже немецкие листовки с призывами сдаваться в этом отношении были безопаснее, хотя до всех и каждого персонально доводили. Найдут у кого такую листовку, трибунал гарантирован вне зависимости от цели предполагаемого применения. А какие приговоры трибунал в 41-м выносил? Впрочем, прочь печальные мысли. Сегодня Вова впервые выполз из переполненной палаты в туалет. Спасибо Коле саперу, помог. Сквозь окно в коридор щедрым потоком проливались теплые солнечные лучи, хотя снег за окном и не думал таять. Но все понимали, что весна уже не за горами. Передохнув, наша парочка уже намеревалась двинуться дальше, когда в коридоре появилась затянутая в, как всегда, накрахмаленный халат женская фигура и сразу же направилась к ним. В отличие от прочих женщин из медперсонала, Амалия Павловна не признавала сапог, валенок и толстых штанов. Юбка чуть выше колена, тонкие чулки и туфельки на небольшой шпильке позволяли окружающим любоваться такими милыми круглыми коленками, спортивными икрами и точеными лодыжками. Возможно, в 21 веке кто-то из мужчин назвал ее ноги малость толстоватыми, но явно остался бы в меньшинстве. чуть покачивая бедрами, отвечая на приветствие и сопровождаемое взглядами попавшихся на пути раненых, прекрасная докторша остановилась перед Колей и опирающимся на него Вовой. «Лопухов, кто вам разрешил встать?» С того самого случая между ними установились предельно корректные отношения по линии пациент-доктор. И все же чем-то неуловимым она Вову выделяла. По крайней мере, ему очень хотелось так думать. «Здравствуйте, Амалия Павловна. Сил нет больше лежать. Пролежни скоро появятся. А если рана откроется, немедленно в койку. Жаль, не сказала, что сама будет его там ждать. Мечты, мечты. К тому же в нынешнем состоянии любые физические нагрузки действительно противопоказаны. С такими ранами шутки плохи. Вот когда-нибудь потом...» Вова задумчивым взглядом проводил белоснежный халат, точнее, его едва колышущуюся нижнюю часть. «Слюни вытри!» – ехидно посоветовал сапер. «Скоро лужа натечет!» «А сам-то куда пялился?» – парировал 3%. Крыть Коле было нечем, и он подвел итог. «Хороша, Маша. Да не наша. Ну что, пошли потихоньку?» Колю вскоре комиссовали, и его место занял какой-то мрачный, неразговорчивый пехотинец, попавший в госпиталь из-под Ржева. Артиллериста тоже выписали, и сейчас на его койке лежал то ли узбек, то ли таджик, по-русски плохо понимающий. Словом, перекинуться не с кем. Скучища. Между тем, Вовина здоровье, пошатнувшееся в результате попадания немецкой пули, понемногу пошло на поправку. Ему выдали голубой от множества стирок халат, ветхие полосатые штаны на завязочках и маленькие госпитальные тапки, которые с трудом удерживались на пальцах ног. Вместе со здоровьем и весной в лопуховском организме начали бурлить разнообразные желания. Госпитальные женщины, провоцирующие, избавились от части одежд, в которые кутались зимой, и стали гораздо привлекательнее. В очередной раз облизнувшись, вслед прошедшей по коридору заведующей отделением, Вова прицельно огляделся вокруг. Однако выбор молодых, маломальски привлекательных, а главное, более или менее доступных женщин, способных удовлетворить Вовины запросы, был невелик. В конце концов, он остановился на одной из санитарок. Невысокая, в меру страшненькая, главное, работает в палате, где лежат такие же, как и он, красноармейцы и младшие командиры. Правда, может нажаловаться той же Амалии, но да кто не рискует, тот не пьет, в смысле не... ну вы поняли. Приняв решение, Вова решил не откладывать исполнение в долгий ящик. На следующий день подкараулил в темном переходе и приступил к действиям. В нос ударил противный запах карболки. «Пусти!» – пискнула девчонка. Вова пересилил себя и продолжил, о чем пожалел в следующую секунду. Не зря в госпитале работает. Узнала, куда надо бить. Когда боль в паху утихла и 3% смог подняться, но еще не совсем разогнуться, санитарки уже не было. Вова понадеялся было, что все останется между ними, но уже следующим утром поймал на себе ледяной взгляд заведующей. Еще парой часов позже один очень злой политрук пообещал Вове, что еще раз... и он обеспечит ему досрочную выписку прямиком в трибунал. После такой прививки от бешенства Вова затихарился. Ненадолго. Потому что в одно прекрасное утро, которое внезапно перестало быть прекрасным, заведующая отделением сообщила ему. «Ну что же, состояние ваше вполне удовлетворительное, завтра мы вас выписываем. Готовьтесь». И Вова подготовился. Вечером, когда все угомонились, он выбрался из койки, натянул свои полосатые штаны и халат, достал из тумбочки букетик тайком собранных и протащенных в палату первых весенних цветов. Убедился, что в коридоре никого нет, и осторожно, стараясь не шаркать тапками, подкрался к дверям ординаторской. Сегодня ночью должна была дежурить она. Лопухов уже взялся за ручку, но замер. За дверью шла какая-то непонятная возня. Любопытство пересилило, и Вова аккуратно потянул дверь на себя. Лампочка под потолком светила в пол накала, но давала возможность разобрать происходящее. «Руки убери!» — шипела женщина. «Ну, чего? Чего ты кабенишься?» — бубнил мужчина. —